Археолог Мамочкин держал молодого человека за пуговицу и, заплевывая свою бороду, вопил: «Наша обязанность сегодня же открыть все властям! Мы не можем допустить расхищения национального имущества!» «Нет», — категорически отвечал молодой человек в серых гетрах. «Они проникли в ходы!» — забывая всякую осторожность, орал археолог. «И пусть! Они ее найдут!» «Найдут», — печально соглашался молодой человек. «И вывезут так, что не только мы с вами, а это мы еще посмотрим!» Вспотевший Мамочкин в изнеможении плюхнулся на макаронный диван. Его крепкое, вырубленное кремневым топором, лицо размякло, как яичница. Он ничего не понимал. «Дорогой Павел Петрович, что они ее найдут, я не сомневаюсь. Но представьте себе, если сейчас мы с вами отправимся, скажем, в отделение милиции и заявим, что инженеры Фредерико Главича проникли в кремлевское подземелье для того, чтобы украсть богатство Ивана Грозного, в лучшем случае нас заставят выспаться в отделении, осведомившись, где мы достали самогон. Тут нужно действовать иначе». За стеной под самой дверью осторожно пододвинули стул. Молодой человек прыжком кошки скакнул к дверям и вдруг их открыл. «Прежде всего так!» За дверью с грохотом ссыпалась чья-то фигура с подвязанным флюсом. В полете она повалила умывальник, за умывальником перевернулась ванна, ржавые картонки, зонтики, швейные машины и самовар — весь тот ассортимент предметов домашнего обихода, который в Москве никак не умещается на 16 квадратных аршинах жилой площади и хранится обыкновенно в передней. «Вы не ушиблись?» — заботливо осведомился молодой человек. Гражданка Оболенская поднялась с пола. «О, нет! Благодарю вас, я только хотела повесить шторы. В комнату Павла Петровича так дует из передней. Впрочем, я могу это сделать и завтра». Плотно прикрыв дверь, молодой человек сказал: «Пора. Сейчас мы едем ко мне. Я приготовил мотыги, мешки с едой, электрические фонари и веревки. У вас готов план спуска?» «Готов. Сегодня же ночью мы спустимся под землю».